Матерь Агни-йоги. Можно надеяться, верить и ждать, но сопровождая ожидание делом. Ожидания и надежды бездеятельные, бесплодны, ибо не порождают энергии духа, столь нужной для жизни во всех мирах. Труд во всех видах, труд творческий и напряженный, труд созидательный – имеет свой невидимый аспект, который является его неприходящей и неотъемлемой сущностью, ибо вносит элементы бессмертия в микрокосм человека. Сущность – это огонь. Сущность творческого труда – его огненная основа. Только в напряженном труде его огни кристаллизуются в огненные кристаллы, накапливаемые в чаше. Потому утверждается огненный творческий труд, как основа преуспеяния духа. В труде обретает человек право свое на бессмертие духа, на непрерываемость сознания, которое может быть зажжена только огнем.